Нора была готова выполнить любой приказ Гаджина. Все лучше, чем кончить так, как Виктор. Не нужно университетского образования, чтобы понять, что в Йокогаме она находилась на волосок от смерти. Гайджин обвинил ее и Виктора в смерти Кисена. Вот почему он и пожертвовал Виктором. Но по неизвестной причине седоволосый англичанин, казавшийся Норе бесчувственным и безжалостным, предоставил ей возможность искупить вину, но предупредил, что придется постараться, и уж она, будьте уверены, будет стараться изо всех сил. Вернувшись в Лос-Анджелес, она сразу же окунулась в работу, пытаясь выяснить, кто такая Молли Дженюари, по крохам собирая разноречивую информацию и передавая ее, что удалось узнать, якуза, которые, в свою очередь, сообщали обо всем Гайджину. Ее скрупулезность помогла ей выйти на Эрику Стайлер и Саймона Бендера. Независимо от людей Гаджина, которые ей разве что не мешали, она самостоятельно сделала вывод, сопоставляя полученные сведения о том, что Саймон Бендер, скорее всего, и был тем самым таинственным американским капитаном. Ей приказали срочно вылететь в Нью-Йорк и вместе с Фрэнки Одери принять участие в опознании Молли Дженюари и Саймона Бендера. Гайджин был непреклонен, и Норе, хотя ей этого и не хотелось, пришлось согласиться. Поездка в Нью-Йорк была первым путешествием Норы на восток страны без Виктора, и она чувствовала себя неуютно. В прошлом, когда они вместе работали, все дела Содери, которого Нора до смерти боялась, вел Виктор. Вот и сейчас у нее мороз пробегал по коже, когда она вспоминала, что Фрэнки сделал с японочкой по имени Терико От. «За Фрэнки нужен глаз да глаз», — говаривал в свое время Виктор. «Он ослепительно улыбнется тебе, скажет, что все нормально, а потом хладнокровно прикончит». Опять Виктор. Нора чувствовала, что ей постоянно будет его не хватать. Но что делать? Его больше нет, и ей придется привыкать жить без него. Прежде всего, необходимо запретить себе думать о нем и постоянно внушать себе, что она свободная личность и способна жить самостоятельно, то есть делать так, как ее учили на групповых занятиях психотерапии. Она ведь, собственно, и начала самостоятельную жизнь, когда в возрасте 15 лет сбежала из дома в Ванкувере, из этого богом забытого места. В 19 она бросила своего зануду-хоккеиста и их шестимесячного сына и уехала из Торонто, чтобы опять-таки, по выражению Виктора, отправиться на планету под названием Голливуд. Смена декораций, удачное начало новой жизни, и ей уже стало казаться, что прошлого никогда и не было. Она всей душой откликнулась на предложение Виктора, которое показалось ей таким заманчивым и перспективным. Дело было за малым – сделать мечту явью. Но прежде всего нужны были деньги. У нее на счете было 1500 долларов, за немногим более 2000 числилось на счете агентства. На эти ничтожные суммы она долго продержаться не могла, особенно если учитывать ее расходы. Она много тратила на одежду, выплачивала кредит за спортивный автомобиль «Феррари». Дорого стоили также наркотики, новый видеомагнитофон, занятия танцами и операция на сердце, которую пришлось сделать любимому ирландскому терьеру. Кроме того, она оплачивала квартиру в западном районе Голливуда, хотя большую часть времени проводила в доме Виктора на побережье в Малибу.